На грани искры. Глава 1. Батюшка мой, Устий Кирка, был известным и уважаемым купцом в нашем городке, и уважение это он заработал своим потом и трудом. Слово плохое, может, кто-то в его адрес и осмелился бы сказать, но никто не спорил с тем, что фигура он значимая. К нашей семье относились с почтением. Пусть мы и купцы, но всегда старались жить по справедливости. В помощи простому люду никогда не отказывали. Денег, правда, тоже зазря не давали. Если приходил кто с просьбой малой, то маменька обязательно вникала. Кому хлебушком, кому одежкой оказывала содействие. Не бесплатно, конечно. В лавке, да и в доме, всегда находилась работенка. Все знали. Госпожа Кирка, женщина душевная и понимающая, но просто так даже старые башмаки не отдаст. И пусть просительница обольется слезами, сетуя на тяжелую вдовью долю или сиротку, которую нужно одеть и обуть, маменька выслушает, вздохнет, может и слезу уронит, а потом найдет дело. Половики для стирки выдаст или лопату для снега, в зависимости от сезона, и лишь после выполненной работы вручит нужное. Никто из нас, братьев и сестер, не донашивал вещи друг за другом, а отдавали нуждающимся. «Купец я или мешочник, могу себе позволить», — заявлял батюшка, покупая очередную обновку для детей. Нас он любил безмерно, хоть и воспитывал строго. По поводу любви Устия Кирка к отпрыскам многие шушукались и сплетничали, особенно когда дело доходило до меня. Не то чтобы я какой дурной и ущербный получился, просто отсутствовала во мне купеческая жилка. Старший брат Еклавий уже был опорой для отца. Батюшка оставлял на него лавку, уезжая за товаром, а брату-то лишь 17 исполнилось. Второй по старшинству братишка, Середа, в уме считает дюже хорошо, что не дай ему на пересчет, деньги или товар, все в один миг решит и результат на бумажку напишет. Дядька Митра, батюшкин приятель, одно слово как-то называл. В столице у господ бывают какие-то бухгалтеры или кто-то такой похожий, слово больно сложное, никак не запомню. Мол, наш Середа тем самым сложным словом вполне может стать, и будет у купца Кирки через пару лет личный, значит, счетовод. Правда, пока возрастом не вышел, ведь брату только 15 в следующем месяце исполнится, но через пару лет документы оформит. После братьев идет Дуняша, наша старшая сестра, а младшенькой Любаше всего 8. Мне же 13, и с тем, как помогать семье, я пока не разобрался. Батюшка, слушая мои размышления, обычно задумчиво чешет затылок, бороду теребит, но ответа не находит. Пробовали меня и помощником в лавке поставить, да толку немного. Я бывало задумаюсь о своем, а тут кто-то что-нибудь спрашивает, а я и не заметил. А мыслей у меня, ох сколько. Вот, например, почему у луговых васильков летом белые звездочки на стеблях светятся, а к осени пропадают. А если стебелек сорвать и засушить, эти светящиеся точки не исчезают. Или кадыш лесной совсем загадка. У него серебристые искорки и на стебле, и в цветках, даже в корнях есть. Я сам проверял. Совочком выкопал, корень почистил, посмотрел, как искорки светятся. Причем всегда, хоть летом, хоть осенью, хоть засуши его или истолки в пыль. Интересно ведь, матушка правда огорчается, когда я долго в задумчивости сижу. Предлагала меня отправить к какому-нибудь ремеслу поучиться. Еклавий почти год у портного в подручных ходил, еще и платили мы за эту науку по 2 золотых в месяц. Это чтобы братец хорошо понимал, какую ткань на какой костюм надобно и какие кружева годятся для пожилых дам, а какие девицы носит. Братья на мою задумчивость с некоторых пор нервно реагируют. Ну а нечего было мне лягушек в ботинки подкидывать. Они тогда это шуткой назвали. Потом-то оказалось, что мои шутки и фантазия более хаем, в общем, поболее. Еклавия и Середа вдвоем не успевали за моими забавами уследить, но не подумайте, что я со зла, всегда только в ответ. Вот, например, подсунут мне травяной отвар не с медом, а с солью, значит, следующие 3 дня у них вся еда пересолена. Как я это проворачивал, не спрашивайте. Тут же не просто надо на кухню прокрасться, чтобы в пирожок соли подсыпать, а еще и проследить, чтобы этот особенный пирожок к батюшке не попал. Бывали и такие прецепринцитые случаи. Батюшка после со всей своей отеческой любовью мне ее, любовь, ремнем через одно место вбивал, приговаривая, что это обучение такое. Науку его я принимал всегда стоически, утешая себя мыслью, что Еклавий, пока у портного в подмастерьях ходил, тоже немало розок на своей шкуре испробовал. Утверждал, что ему такая наука впрок пошла. Середу, второго брата, батюшка специально мастеровому делу не учил. Для него пригласили гувернантку из столицы. Впрочем, не только для него. Все мы, дети купца Кирки, получали образование по столичному образцу. Чистописание мадам Рума прививала каждому, не делая поблажек ни по возрасту, ни по настроению. Еклавий ворчал, Середа вздыхал, сестры жаловались маменьке на пальцы, испачканные чернилами, и усталость. Только мне доставляла радость выводить ровные буковки. Я всегда первым справлялся с заданием, а в свободном месте рисовал цветы и травинки. Мадам Рума заметила это и обратила внимание батюшки на мою склонность к научным изысканиям. Отец, как обычно, почесал затылок, подумал, прикинул и нанял мне учителя рисования. «Вдруг чё путное выйдет», — сказал он, объясняя свое решение. Маменька не была согласна, что я 3 дня в неделю посвящаю рисованию, и беседы с отцом-настоятелем храма стихии вела, обсуждая, как бы меня к ремеслу полезному склонить. А все потому, что я любил слушать проповеди в храме, особенно те, где рассказывали о древних временах, магах и героях. В нашем городке, кроме как в храме, о таких вещах и не узнаешь. Когда я научился бегло читать, то попросил батюшку купить мне в лавке книгу по истории. Еклавию в той лавке большую тетрадь для учета купили, потратив 2 монеты серебра. Середа за учебник по арифметике схватился. Тоже приобрели, заплатив 3 серебряных. Книжка же по истории стоила 5 золотых. Берем твою историю или 2 пачки бумаги, чернила и набор металлических перьев, спросил батюшка, показывая на стопку качественной бумаги и блестящие перышки. Посмотрев на пачку отличной бумаги, набор перышек и чернила столичных зельеваров, я решил, что рассказы по истории и в храме послушаю. Я и раньше во время проповеди всегда поближе сесть старался, а после того, как маменька подарила настоятелю бархатную накидку с серебром и бисером ко дню весеннего равноденствия, мне даже разрешили сидеть в первом ряду. Возражений ни у кого не было. В свои 13 лет роста я был небольшого, и за спинкой лавки меня почти не видно. Обзор на новую накидку, которой все любовались, никому не загораживал. Кумушки городские, считай, месяц матушки на подношение храму обсуждали. Все сетовали, что с доходами купеческими мало кто у нас в городе сравнится. Зато Еклавий уже жених хоть куда. К тому же наследник и сам по себе парень не дурак. И как бы узнать, когда Устикирка начнет сыну невест присматривать. А то есть тут, далее обычно следовал такой длинный перечень девичьих достоинств и приданого, что я старался подальше отодвинуться, сосредоточившись на проповеди, где отец-настоятель рассказывал об очередном подвиге известного мага. Бархатная накидка, а вскоре и комплект пуховых перин сделали свое дело. Глава храма нашего городка взялся активно участвовать в обсуждении моей судьбы. Отдавать мальца на рисование – пустая трата времени, уверял родителей отец-настоятель. Ваш сын травками интересуется. Вот на это и нужно сделать упор. Я напишу рекомендательное письмо. На западной заставе есть школа травников, многие ее выпускники становятся помощниками магов-лекарей. А если кто-то замолвит за него словечко, настоятель выразительно посмотрел на батюшку. Родитель почесал затылок, тяжело вздохнул и, скрипя сердце, согласился. Хорошо, пришлю рабочих крышу храма обновить. Так моя судьба была решена, причем самым наилучшим образом, с моей точки зрения. С травами я любил возиться лет с 6. Меня все эти искорки и огоньки забавляли. Не сразу я понял, что, кроме меня, никто их и не видит. Братьям по малолетству рассказал об огоньках. Они, конечно, посмеялись, немного подразнили, а потом решили меня попугать, подпалив веник. Веник красивые искры выбрасывал вокруг. Чуть первый этаж не подожгли. Батюшка так осерчал, что аж ногами топал, а нас троих гонял этим самым веником. С тех пор я решил никому не рассказывать об огоньках. Спустя несколько лет так и не выпячивал свои умения, зато понимал, какая травка будет полезной добавкой к отвару, а какая просто даст аромат. Я же по искрам и огонькам, виденным мной в травах, ориентировался, но как оно правильно и почему так, не знал. Потому решение отправить меня в специальную школу воспринял с воодушевлением. Если вдруг повезет попасть в помощники к магу, считай, жизнь удалась. Магов в нашей провинции не видели уже много лет. Не было нужды таким великим господам посещать захолустные городишки. Но дядька Митра уверял, что однажды в столице видел самого настоящего мага погоды. Это случилось, когда он вез на весеннюю ярмарку копченую рыбу. В наших местах водится замечательная рыбка. Если услышите про рыбу из миндаля, обязательно попробуйте. Не пожалеете. В столице ее ценят, но везти туда товар накладно. Не каждый год собирается подходящий обоз. Мало просто запастись рыбой. Нужно еще охрану нанять и обзавестись дорожными документами. А без подношений чиновники их, как правило, не выдают. Да и подношения предпочитают той же рыбой. В результате, чтобы отправить товар в столицу, нужно и чиновников ублажить, и охрану надежную найти, и потратить немало времени. Середа таблицу расчетов батюшки нарисовал, доказывая, что ориентироваться на столичных покупателей невыгодно. Проще привезти ткани из прибрежного района и продать их местным кумушкам. Так получится и быстрее, и прибыль в 3 раза больше. Умный, весь в меня, похвалил батюшка Середу за эти расчеты. Брат гордо ходил, на меня свысока поглядывая, но как только маменька с отцом-настоятелем все решили по поводу моей учебы, его гордость тут же исчезла. В глазах обоих братьев появилась зависть. Они-то дома останутся, а я в свои 13 лет отправлюсь далеко, мир увижу, еще и освою редкую профессию. Конечно, учеба выйдет дороговато, почти 1000 золотых за год, но батюшка решил не экономить, разумно предположив, что это окупится в будущем. Все равно больше некуда меня устроить. Жаль, что никто из родни не мог сопроводить в такой долгий путь. В Холмогорье встретит Ивин, племяш дядьки Митра, но добираться до него я буду обозом, который храмовые служащие отправляют по окрестным деревням и селениям. Не каждую весну, но примерно раз в 3 года набирают сирот мужского пола для приюта в Холмогорье, где их содержат и обучают за счет храма. Меня решили присоединить к этому обозу. Батюшка пообещал, что вместе с детишками скучно не будет. Сомнения насчет этого появились сразу, как я увидел тех самых детишек. Оно понятно, что сироты одежку имели скудную, но взгляды некоторых больше напоминали злых волчат, чем обещанных мне детишек и развлечения. Лысые головы сирот наглядно показывали, что их жизнь была полна приключений и трудностей. Старые шрамы, свежие синяки, грязь по всему телу – это был явный след жизни на улице. Хотя одежда скрывала многое, но я не сомневался, что перед отправкой их не мыли, разве что подстригли и переодели. Вот здесь, сразу за возницей, посадим в первой повозке, показал старший сопровождающий, указывая на мое место. И пылью дышать не будет, и под моим присмотром. Повозка имела высокие бортики почти до моего пояса. Для удобства поездки ее заполнили сеном. В нем, наполовину зарывшись, сидели 7 мальчишек примерно моего возраста. Сено было свежим и ароматным, так что поначалу запах немытых тел не почувствовали ни я, ни мой родитель. Батюшка с натугой перевалил через высокий борт повозки корзину с припасами для дороги. Следом подкинул мешок и подсадил меня так, чтобы я оказался в углу, прямо за местом возницы. Напоследок чмокнул меня в затылок, и мы поехали. Стайка молодых волчат разглядывала меня с нескрываемым интересом. Знакомиться никто не спешил, но один из пацанов все же провел небольшую разведку, пнув меня ногой в бок. Было больно. Это у меня башмаки кожаные с наборной подошвой, а сироты имели на ногах нечто грубое с деревянным низом. Не дождавшись второго пинка, я быстро сдвинулся в сторону, чтобы меня прикрыл мешок. Пацан вцепился в него руками. Я еле вырвал его обратно. Вещей в нем немного, но маменька положила туда сверток для племянника дядьки Митра. Пока я отбивался от одного пацана, защищая свой мешок, с правой стороны подполз другой мальчишка. Он засиял щербатой улыбкой и вытащил из-под сена дрын. Палка сразу же была испытана на моих ребрах. Я попытался перехватить ее, но неудачно. Оружие пацана сорвалось и стукнуло возницу по спине. «Ах вы ж сопляки!» — взревел мужчина, оглянулся и, не особо разглядывая, щелкнул плетью по принципу «на кого попадет». Он явно делал это не в первый раз, и пацаны успели среагировать, быстро нырнув в сено. Мне же не досталось, потому что я сидел в углу, и для плети возницы я не был доступен. Так и продолжалась наша поездка. Сначала пацаны пытались достать меня, я как мог отстаивал свою честь. Потом возница обращал внимание на наше копошение и пару раз щелкал плеткой. Сироты прятались и где-то с 1/4 часа вели себя смирно, а затем все повторялось. Хуже всего пришлось на первой остановке в середине дня. Мы все спрыгнули на землю, и меня сразу окружили мальчишки с первой и второй повозок. Купичишка, маменькин сынок, вырядился-то как, послышались насмешливые восклицания со всех сторон. Повезло, что никто не осмелился меня открыто бить, раздевать или лишать одежды. Все же охрана у обоза была. Две повозки с ребятней сопровождал целый десяток верховых с копьями. Они присматривали, чтобы никто из сирот на мою одежку не претендовал. Зато с корзиной с провизией и свертком для племянника дядьки Митра получилось не так красиво. «Чего ты с сиротами не делишься?» Со смехом вытащил из повозки корзину один из стражников. На ту корзинку косились все без исключения, особенно пацаны, сидящие рядом с ней. Ароматы из корзины доносились непередаваемые. Там от одной копченой рыбы можно было слюной захлебнуться. Маменька еще три десятка свежеиспеченных пирожков запаковала в плетеную коробку. Сало было двух видов, туда же положили колбаски и ветчину. Подозреваю, что и в свертке для племянника дядьки Митра были матушкины острые колбаски к пиву. Многие из городских кумушек пытались выведать секрет тех колбасок, но маменька всегда отшучивалась, отнекивалась и не раскрывала, что именно она добавляет. Наверное, только я знал, что на вкус колбасок влияла щепотка перетертого кадыша лесного. От него колбаски слегка искрились, если смотреть на них особым взглядом. Правда, люди этих искорок не видели, а я, когда всматривался внимательно, всегда замечал огоньки. В общем, колбаски маменькины были почти так же знамениты, как рыба из миндаля. Вот и саму рыбу охранники с возницами сожрали в первую очередь на привале. Правда, сиротам тоже выделили долю, кинув в корзину объедки и все, что не привлекло их внимания. В основном остались пирожки и сало простого соления. Мне ни одного пирожка не удалось урвать, все съели, а потом еще и посмеялись надо мной. Обиду на сирот я не затаил, лишь вздохнул и молча собрал распотрошенные вещи, коробочки, полотенца и баночку из-под меда. Мед мужчины вылизали подчистую, но на баночку никто не позарился. Я забрал ее и положил в мешок с вещами, в котором охранники тоже покопались, но вещей там почти не было. Батюшка решил, что не стоит тащить с собой лишнее барахло. Он написал письмо племяннику дядьки Митра, обещая передать деньги. «Пусть купит тебе новые вещи, когда из Холмогорья в столицу поедете», — сказал он. «Чтобы ты в школе появился не как сынок купца, а как кто-то чуток повыше рангом, в новом столичном наряде. Одежку пусть справную берет, не жалеет денег», — диктовал батюшка письмо для Ивина. «Гувернантка мне поставила руку, и почерк был такой замечательный, что я переписал многие документы батюшки и красиво разложил по папочкам. Письмо же для Ивина запаковал в маленький мешочек и повесил на шею. Это была такая захоронка от чужих взглядов. Кроме того, у меня имелся секретный поясок, который матушка сшила, положив в него немного денег, медяшки и пару монет серебра на всякий случай, если в дороге понадобится. Больше никаких ценных вещей с собой не было. Охранник, перетряхивающий мои вещи, небрежно откинул пищи и принадлежности, пузырек с чернилами и пенал с перьями, бросив их обратно в мешок. Пара полотенец, мыло и расческа также не привлекли его внимания. Наверное, сироты и хотели бы что-то припрятать, но это было бы откровенным воровством. Зато по поводу еды никто не стеснялся. Охрана до вечера грызла карамель под завистливыми взглядами пацанов из повозок. Маменька, зная, что мне предстоит долгий путь, дала сладости с запасом. Надеялась, что хватит на весь путь до столицы. Не хватило. Не скажу, что это меня сильно расстроило. Куплю себе чего-нибудь сладкого в Холмогорье или в столице до того, как попаду в школу. Западная застава, конечно, не рядом со столицей, но туда мы перейдем через самый настоящий портал. Я когда об этом услышал, чуть не задохнулся от восторга. Потому в поездке я был поглощен мыслями о предстоящем проходе через магический портал. Все остальное казалось неважным. Что мне тут эта проза жизни с мелкими неприятностями? До столичного портала, конечно, ехать было и ехать. 5 дней с сиротами до Холмогорья, потом еще столько же до столицы. Долго, но стоит того. Поэтому батюшка не поехал меня сопровождать. Ему пришлось оставить лавку на месяц, а это уже было расточительством. Занятый мыслями о батюшке, учебе и магическом портале, я не заметил, как мы добрались до какого-то поселения, где встали на постой. Хозяин явно не первый год принимал такие обозы. «Пацанва, углы мне не засыте, в туалет ходите по назначению, увижу, кто мочится в другом месте, отведайте плети, ночевать будете на сеновале, ясно, кто лестницу вниз сбросит, тому тоже не поздоровится», — сказал хозяин, строго оглядывая нас. Зря он про лестницу сказал. До того момента мальчишкам такая идея и в голову не приходила. Но как только он произнес эти слова, пацаны начали толкать друг друга локтями, переглядываться, а некоторые еще и на меня поглядывали. Ну точно, затеяли какую-то проказу. Хм, у меня же два старших брата, я хорошо знаю такие взгляды и сразу начинаю думать, как избежать подставы. Сообразив, что лучше совсем избежать ночевки на сеновале, я заявил старшему охраннику, что буду спать в повозке. Как ни крути, а меня не как сироту к ним прикрепили. Батюшка ведь не зря всю поездку оплатил. Ну, если так, пожал плечами мужчина, тогда иди в повозку. Радостный, я побежал к своему месту ночевки. На восьмерых пацанов места не так много, а для одного, просто императорское ложе. И сено точно такое же, как и в том месте, куда мальчишек спать определили. Единственное, что я забыл на радостях, так это про ужин. Поездка оказалась настолько утомительной, что я уснул моментально и проснулся только перед рассветом, ощущая утреннюю прохладу и голод. Желудок, который получил сытный завтрак сутки назад, напомнил о себе, ведь пищи он с тех пор не видел. Вернее, я видел, как она исчезла в животах охранников, а мне осталась лишь пустая корзина, пропахшая ароматом копченостей. Понятно, что на завтрак я бежал чуть ли не первым, быстро выяснив у одного из соседей по повозке, куда нужно идти за едой. Этого не кормим, он не из сирот, преградил мне путь к навесу, где стояли столы и лавки, старший охранник. Как это? Не понял я. Доставить отрока Эрика Кирака в Холмогоры. Оплата 10 серебряных монет выдана Устиим Кирка, потряс мужчина перед моим лицом документом и зачитал его. Про кормежку тут ничего не написано. Так вы же мое все и съели, промямлил я. Ты сам решил угостить, кто ж тебе виноват? Все это видели и подтвердят, усмехнулся охранник и направился к столу, где дородная тетка начала выставлять миски с кашей. Невольно я повторил жест батюшки, почесывая затылок. И как мне теперь быть? О том, что еду можно было купить, я подумал уже в повозке. Деньги имеются, а миска каши больше медика не стоит. Но не постигнет ли деньги участь колбасок и пирожков, пока никто не знает о секретном поясе, который я под бельем ношу, но если увидит, то ощупают все и заберут. Глядя на хитрые морды моих соседей по повозке, я не сомневался, что так и будет. Если не они, то охранники точно обыщут, а потом снова скажут, что я сам отдал. Мрачный и голодный, я ехал до обеда. В середине дня мы встали на отдых. Лошадей распрягли и повели поить. Охранники быстро соорудили костер. Оказалось, у них имеется человек, который занимается приготовлением еды в походе, да и припасы есть свои. Все, что они не съели накануне, использовали сейчас. Мне досталась лишь кружка горячей воды. Кружка была моя, воду в ручье набрал. Там же парочку травок сорвал и заварил в виде напитка. Голод немного приглушило, но не сильно. С надеждой я ожидал вечерней стоянки. Не могут же меня совсем голодом заморить? Не верилось мне, что такое возможно. Увы, и вечером кормить меня никто не стал. Глава 2. На третий день пути я питался, считай, одними травами и корешками, собранными в лесу, мимо которого мы проезжали, чем вызывал смех у всех пацанов без исключения. Как оно тебе, купчик, без мамки и папки? Поймешь сам теперь нашу долю сиротскую. Больше всех донимал меня щербатый пацан. Судя по обилию шрамов и желтеющему фингалу под глазом, мальчишка любил устраивать потасовки. Он и со мной пытался затеять драку, но тут уже охрана бдила. Мы лишь успели схватиться за одежку друг друга, как нас разняли и щербатого пересадили во вторую повозку. За травами и корешками я ходил во время остановок для туалетных дел. Весной, правда, в лесу не особо много найдешь, но на пригорке, на солнышке, можно щавеля нарвать, а у ручьев корешки мира выкопать. Сытости мало, но мне и это подспорье. Тратить медь на еду я по-прежнему опасался. Потерплю еще немного. Вдруг случится оказия, прикуплю хлеба на постоялом дворе. Здесь главный момент подгадать, когда все соберутся ехать и на меня не будут смотреть, занимаясь лошадьми. Утром четвертого дня я был уже таким злым и голодным, что еле сдерживал себя. К тому же меня немного качало и кружилась голова. Раздобыть еды на постоялом дворе не удалось, зато получил тумаков от его хозяина. Еще и прислуга, заметив меня возле кухни, приняла за одного из сирот и не просто выгнала, но и ведро помоев вслед выплеснула. Спина и штаны сзади оказались мокрыми, и всю дорогу до дневного привала в мой адрес слышались скабрёзные шуточки от охраны, возницы пацанов. Сжав кулаки, я молча терпел, обдумывая свои действия. Батюшке после обязательно напишу, а в настоящий момент нужно что-то придумать, чтобы заткнуть всем этим рты. Так-то я, по словам маменьки, мальчик добрый, но всему есть предел. В нашей семье к голодному мужчине ни с каким вопросом подходить не стоит. Маменька, когда хочет что-то прикупить сверхоговоренного, вначале кухарку гоняет, сама колбаски начиняет, соленья лично из погреба достает. Это, между прочим, серьезное дело. Может, кому-то и пустяшное, но маменька у нас женщина видная. К примеру, в подсобку лавки она только боком заходит. Если прямо решится двинуться, то из-за роскошеств тела в дверной проем не протискивается. Даже когда бочком повернется, все равно слегка застревает. Бюст у маменьки тоже выдающийся. Когда она изволит в воскресный день до храма пешочком прогуляться, много народа собирается лицезреть это приятное зрелище. Спуск маменьки в подвал за соленьями всегда сопровождается оханьем и причитаниями служанки. Ну как застрянет своими телесами и не выберется обратно. Это ж, считай, половину полов на кухне разбирать придется. Но оставлять без личного присмотра и подсчета содержимого подвальных кладовых маменька не соглашалась. А уж когда собирается родителю угодить, то не менее 2 часов в кладовых копается, выбирая что получше. После расставит разносолы так, что под ними и скатерть не видно. Батюшка обычно хмыкает, улыбается и кушает. Уже после, сытый и умиротворенный, попивая травяной отвар с крендельками, выслушивает, что там маменьке приспичило купить. Так что насколько недовольным и сердитым может быть голодный мужчина, я в курсе с самого раннего детства. На 4-й день путешествия оголодал так, что о человеколюбии со мной не стоило говорить. И словно великие стихии услышали меня и сподвигли на тот поступок, что я устроил. Остановились мы, как обычно, в середине дня на том месте, где обозы отдыхают. Такие стоянки обязательно возле ручьев или колодцев устраивают. В этот раз тоже был ручей. К нему и поспешили желающие напиться, прежде чем взбаламутит воду, зачерпывая ее ведрами для лошадей. Я соскочил с повозки одним из первых и сразу выше по течению припустил. Ручей петлял среди кустарника, и я почти сразу скрылся от чьего-либо взора. Наклонился к воде и вдруг заметил соцветие коробочку лещевика. Цветок этот ничем не примечательный, разве что мелкие семена у него собраны в коробочку и немного сладковатые на вкус с ореховым запахом. Детвора с такими любит бегать и греметь, словно погремушкой. Никаких огоньков и искорок я у лещевика никогда не видел, потому его полезным не считал. Но один раз случайно услышал разговор маменьки и одной из кумушек, посетившей лавку, как родня той женщины корову лечила от паразитов в желудке. Запарили коробочку лещевика и дали животному. И обязательно нужно для этой процедуры использовать прошлогодние соцветия, а не свежие. Дети же прельстились коробочками и семенами, которые съели. Одно дело, когда свежие семена, и совсем другое, перезимовавшие. Дристали дальше, чем видели, смеялась кумушка, описывая глупую детвору родственницы. Мне тогда захотелось проверить, как меняется лещевик после зимы, да все случая не представилось. А тут вот он, растет, бери не хочу. Искорки темные такие, коричневые нет-нет да мелькают. Зачерпнув в кружку воды для травяного взвара, я сорвал 3 коробочки лещевика и аккуратно вытряс мелкие семена за согнутый манжет рубашки. После не торопясь двинулся обратно к стоянке. Костер уже разожгли. Кашевар поставил на него большой котел с водой, собираясь готовить обед. Соваться к костру я не спешил. Мне позволяли подойти с кружкой воды, когда там заваривали отвар для питья. Кстати, все еще из моих запасов. Маменька в туесок травяной сбор положила с запасом, и он еще у обозников не закончился. Некоторые сомнения по поводу того, что я собирался устроить, были, но они быстро испарились, как только в мой адрес послышалась очередная шутка охранников. Что-то там про корм для лошадей. Уже не сомневаясь, я подошел к костру и сделал вид, что никак не пристрою кружку на углях сбоку, поправляя ее веткой. Сам же в это время провел рукой на общем котлом и просто распрямил манжету. Мелкие семена лещевика высыпались, и никто этого не заметил. Первые признаки того, что средство, используемое мной, хорошо пригодилось бы при запорах, стали заметны через пару часов. Сначала отреагировали дети и стали проситься в туалет. Охранники вначале восприняли это как массовую шутку и категорически отказали в остановке. Когда же возница второй повозки стал громко возмущаться, что кто-то из пацанов не удержался и наделал в штаны, было уже поздно. О чем свидетельствовал запах дерьма? Наш маленький обоз остановили, и сироты в рассыпную кинулись к придорожным кустам. Звуки и ароматы, доносящиеся из зарослей, подтвердили, что просьба об остановке не была шуткой. Отъехали мы от тех засранных кустов не так уж и далеко, когда мальчишки снова стали проситься. В этот раз им составила компанию парочка мужчин. Дальше стало совсем интересно. Повозки, считай, и не ехали, поскольку народ не успевал штаны натянуть, как бежал обратно. Если бы не запах, я бы даже с удовлетворением наблюдал за этим всем. На меня, кстати, все же обратили внимание. «А он почему не бегает?» – задался вопросом щербатый пацан. «Так я же не ел с вами», – пояснил очевидное, намекая на некачественную еду. Тут и остальные сообразили, что виноват в их недуге кашевар. Кинулись к мужчине разбираться. Он свои торбочки и мешки перетряхнул, уверяя, что крупа, сваренная на похлебку, такой эффект дать не могла. И сушеное мясо в предыдущий день все ели, не испытывая проблем. К тому же его варить приходилось долго, и если что было порченное, то, проварившись, стало вполне съедобным. А белые червячки, которые ползают по мясу, это лишь дополнение к еде, к тому же наглядно демонстрируют, что оно не отравленное. Заподозрили и мой травяной сбор для напитка. Однако его тоже пили днем ранее. Попытались и меня обвинить. Я сразу же согласился сварить себе отвар и попробовать его. Идея всем понравилась. Тем более в этот день дойти до места комфортного ночлега мы не успевали, и пора было устраиваться как-то на дороге. Разожгли костер, меня послали искать воду. Не совсем уж и близко, но небольшой ключ я нашел. Даже ямку руками выкопал, чтобы вода собралась. Дальше носил воду в ведре. Вначале для котла, потом для всех лошадей. Упарился, взмок и еле передвигал ноги. Четвертый день без еды дался мне трудно. Щавели корешки я за полноценную пищу не считал. Ослаб на таком корме, а меня доставкой воды для всех загрузили. Напоив лошадей, я как-то снова позабыл, что считался у маменьки добрым мальчиком. К тому же снова лещевик обнаружил. Его здесь на удивление много росло. Ну точно, покровители стихии мне помогают свершить месть. Собрал я семена лещевика аккуратно, связал все в узелок подола рубахи. Сами коробочки прикопал чуть в стороне, чтобы никто не приметил. Хотя идти за водой было некому, но я на всякий случай спрятал. Спасибо, что обозники костер разожгли. В моей кружке вода закипела быстро. Там же я и заварил травяной настой маменьки. После с удовольствием вдыхал ягодный аромат и с удовольствием запивал этим отваром корешок лесного ореха. Если бы не суровые взгляды охраны, получил бы полное наслаждение. И что? Поинтересовался один из них, когда я допил все. «Нормальный напиток», – заверил я. «Это у вас еда какая-то отравленная». Кашевар со мной не согласился и начал выяснять отношения со старшим охранником, перейдя от разговора на повышенных тонах к мордобою. Лица друг другу они успели попортить, пока их все же не развели в разные стороны. «Жрать сегодня не будем», – принял решение старший и высыпал в котел остатки травяного сбора из туиска, куда я так удачно успел высыпать смена лещевика. Дров в костер подбросили, туесок я там же удачно сжег, мужчины стали раскатывать войлочные подстилки. Мальчишкам было велено устраиваться в повозках. Получалось, что спать нам придется полусидя, зарывшись в сено. Вытянуть ноги семерым просто негде. Это еще повезло, что щербатого пацана в другую повозку определили, а то бы совсем тесно было. Я честно намеревался поспать даже в таких условиях, напрочь позабыв про устроенную месть за свое голодание. Этой ночью отдохнуть не удалось никому. Если и были у меня опасения насчет хищного зверья в округе, то ближе к полуночи они рассеялись. Такого запаха не выдержало бы ни одно животное. Даже кони, и те морды воротили. Дрестуны бегали по кустам, считай, без перерыва. А ночь же, темно. Кто там видел, куда сосед сходил? Сами же вляпывались в то, чем щедро пропитали подступы к стоянке. Меня несколько раз стошнило от ароматов, но, кажется, этого и не заметили. Туманный рассвет встречала группа трясущихся и разом исхудавших людей. Мне даже немного стыдно стало за свой поступок. Мужчины, кто покрепче, нашли в себе силы запалить костер. Не для приготовления еды или питья, а просто погреться. Когда совсем прояснилось, стали запрягать лошадей. Мальчишкам пришлось основательно потесниться, поскольку охранники не в состоянии были ехать верхом. К возницам на скамью село по одному мужчине, остальные кое-как втиснулись в две повозки между сиротами. Так неторопливо мы и доехали до постоялого двора, куда нас не пустили. Не сразу я понял почему, но когда жена хозяина заголосила насчет мора, осознал причину. Приехавшая команда не выглядела здоровыми людьми, к тому же мы ужасно воняли. Народ со стороны мог подумать именно то, что и подумал, нас сразил мор или другая заразная болячка. Погрозив вилами и непечатными выражениями, хозяин с постоялого двора выгнал наш обоз. Отъехав немного, мы все же остановились. Неподалеку было озеро. Оттуда набрали воды, чтобы ее накипятить. Пить отвар никто не рискнул. В самом озере немного отмылись. Очистили обувь, руки и лица вымыли. Стражники переоделись в запасное. Сироты же другой одежды не имели, но и стирать грязную никто не стал. Весна же, холодно, и сохнуть одежда будет долго. Трясущиеся от слабости охранники все же сумели взгромоздиться верхом на лошадей, и мы почти комфортно продолжили путь. После ночных забегов по кустам сена изрядно попахивало, но я почти примирился с этим запахом и даже понадеялся, что день дальше пройдет лучше. Куда там? Поднявшийся ветер как-то быстро нанес тучи, и вскоре ливанул дождь. Это ближе к городам и поселкам дороги более-менее ухожены и отсыпаны щебнем. Здесь же, вдалеке от жилых мест, путь через лес быстро превратился в глиняное месиво. На мою кожаную куртку посмотрело разом несколько пар завистливых глаз. Да и обувка была не в пример лучше, чем у сирот. Поверх своего кепи я накинул на голову капюшон и особых неудобств от проливного дождя не испытывал. Вот только лошади не смогли тянуть в прежнем темпе повозки. Через четверть часа застряла одна и почти следом вторая повозка. И пусть меня первым послали помогать выталкивать наш транспорт, но поработать пришлось всем без исключения. Тяжелые колеса вытащить из глины силами слабых мальчишек было нереально. Все охранники спешились и, подбадривая себя нецензурными словами, стали толкать повозки. Мы с пацанами так и брели следом до самого вечера. Дождь прекратился, зато дорога превратилась в болото. Стоило забраться в повозки и увеличить их вес, как транспорт тут же застревал. Лошади выбивались из сил, и возницы намекали, что с такими нагрузками кони падут. Пришлось всем двигаться пешком, подталкивая повозки в низинах с лужами. Устали мы неимоверно. Бессонная ночь, забег по кустам, отсутствие еды и питья сказалось на здоровье всех без исключения. Меня тоже качало, но больше от голода. А впереди ждала очередная ночь вдали от человеческого жилья. Этой ночью разве что кони неплохо провели время. Они пожевали овес, выпили свежей воды, были укутаны попонами и могли в качестве десерта пощипать свежую весеннюю травку. Люди же ограничились простой кипяченой водой, которой оказалось вдоволь. Развели сразу два костра, где смогли обсушиться и погреться все желающие. Там же, у костров, нам пришлось ночевать, сидя на бревнах. Сено в повозках было сырым и грязным. Вначале грязи и вонючего дерьма нанесли вместе с обувью, а после дождик добавил, размочив это месиво. Сидеть у костра было тепло, но спать совершенно невозможно. Охранники имели кожаные подстилки и войлочные одеяла. Благодаря им они расположились на ночлег в относительном удобстве. Для сирот ничего подобного не было предусмотрено. Пацаны вынуждены были всю ночь следить за кострами, подкладывая дрова и кое-как дремать. Я же, помучившись какое-то время, пошел к повозке, выкинул все сено и убедился, что голые доски гораздо лучше бревна возле костра. Подстелив свой куцый мешок и накрывшись пустой корзиной, скрючился под ней для тепла. К утру, конечно, замерз, но почти выспался и выглядел лучше своих соседей по повозке. Те только утром поняли, где я спал. В их глазах так и застыл немой вопрос. А что, так можно было? Пацаны второй повозки тут же стали сбрасывать сено на землю, недобро косясь на меня. И кто им виноват, что сами не сообразили? Ближе к обеду мы наконец добрались до постоялого двора, где на удивление нас встречали и ждали два десятка стражников из Холмогор и один целитель, наверняка хозяин предыдущего постоялого двора посыльного с сообщением отправил. К тому времени никто уже не бегал в кусты и, кроме как на слабость, пожаловаться не мог. Я же стал главным аргументом того, что мор мы на себе не привезли. Охранники и сироты хором доказывали, что раз я не заболел, то и мора нет никакого. А не заболел я по той причине, что меня никто не кормил. Ну что сказать, не всем повезло родиться в семье купца и иметь столичную гувернантку. Пока целитель всех подробно и внимательно осматривал, я пристроился на пеньке, взяв из поленницы полежка поровнее. Достал письменные принадлежности и написал, что Эрик Кирака признан почти здоровым, расстройством желудка не страдал, поскольку охрана обоза, везущего сирот Холмогоры, его не кормило, а все продуктовые запасы купеческого сына были съедены командой обоза в первый день. Целитель, раздраженный свалившейся на него работой, подписал мой документ, особо не вчитываясь. Я же, обрадованный таким легким получением нужной бумаги, еще три состряпал и уже к холмогорским стражникам подошел. Те историю про то, что не заболел лишь один подросток, уже слышали и поставить свои подписи не отказались. Документики эти я, аккуратно убрав в мешочек, на груди припрятал и отправился на кухню покупать еду. Купленные за два медика булочки и кружка молока были употреблены там же на месте. Попутно я жалостливым голосом рассказывал женщинам о съеденных охранниками припасах. Как есть великие стихии их покарали, с честным взглядом просвещал я служанок и кухарку. Тетки охали, ахали, предлагали еще покормить, причем бесплатно. Нельзя мне много, считай, 5 дней без еды, может живот похуже, чем у этих, скрутить, пояснил я сердобольным женщинам. В общей сложности задержались мы в пути более чем на сутки. Ивин, племянник дядьки Митра, переволновался. Уже думал поисковую команду отправлять, но мы наконец приехали. Дальше началось самое интересное. Молодой купец Ивин Терсера мог на многое закрыть глаза. Ну, съели мои запасы, ну задержались в дороге, ну обращались со мной, как с нищим сиротой, и так далее. Но чего он не мог простить так того, что переданный для его сверток с колбасками от моей маменьки так беспринципно был сожран охранниками. У меня на этот счет и документики подписанные имелись. Да вас теперь никто даже сортир охранять не наймет, орал племянник дядьки Митра на главу службы Холмогор. Деньгами не откупитесь. Вечером, вручая мне стребованные с них золотые, аж 5 штук вместо уплаченных 10 серебряных за проезд, молодой купец разъяснил, что такое репутация, как она зарабатывается долгим трудом и как ее можно спустить в тот самый сортир подобными поступками. И пусть со мной глава службы расплатился с учетом штрафа, но репутация-то уже подмочена. Кто рискнет таких охранничков нанимать? Из купеческих так точно не найдется. Мы, торговцы, за своих горой встанем, сообщил Ивин, стукнув себя кулаком в грудь. Он, между прочим, готов был приостановить свою поездку, пока решался вопрос со мной. Повезло, что у нас имелось 2 дня в запасе. Пусть я и опоздал немного, в результате остался один на подготовку, и тот весь был посвящен разбирательствам, но мы все успели. Кроме посещения главы охранников Холмогор, меня еще в храм потащили. Положено так почести оказать и подношение малое за удачу положить. К моему удивлению, на дневную службу в этот храм согнали всех сирот, с которыми я ехал, а день-то воскресный был. В храме народа и так хватало, лавок свободных не осталось, и нас с пацанами вдоль стенки под колоннами поставили. Так-то стихиям действительно без разницы, с какого места ты им почтение выражаешь. Это нам неудобно было стоять на протяжении всей службы. Я искренне поблагодарил высших, и науку хорошую получил за время путешествия, и в людях стал немного больше разбираться. Чуток похудел, но в целом в прибытке остался. Мальчишки, с кем я путешествовал, тоже шептали что-то стихиям, наверное, о здоровье просили. Краем глаза я поглядывал то на одного сироту, то на другого. Раскаиваются или все же не поняли ничего, Щербатый точно ни о чем не жалеет. Этот в следующий раз точно так же отберет еду и делиться не станет. А вот пацаны помладше могут и передумать брать чужое. Продолжая разглядывать сирот, я обратил внимание, что над головой одного висит странная штуковина наподобие мешочка в половину моего роста и светится искорками. Мне пришлось чуть отодвинуться от стены, разглядывая странный предмет. Висело оно, зацепившись за край подоконника. В храмах они обычно высоко расположены. Не каждый взрослый достанет до окна посмотреть, что там снаружи. Потому получалось, что светящийся мешок располагался над головой подростка и не мешал ему. Я так на него засмотрелся, что на меня шикнул кто-то сидящий на скамье. Пришлось вернуться на свое место и продолжить шептать благодарности стихиям. Когда служба в храме закончилась, я все же не утерпел, протиснулся между идущими на выход людьми и оказался возле той вещи под окном. Убедившись, что на меня не смотрит, протянул руку и схватил мешок. Тянуться пришлось прилично, он словно висел на длинной прочной нити. Лишь отойдя от окна на несколько шагов, услышал, как нить тренькнула и оборвалась. «Чего ты застрял?» – поторопил меня Ивин. «Так вот это...» – протянул я для демонстрации светящийся мешок. «Что?» – не понял парень. «Ну вот», – приподнял я руки повыше. «В столице купим обнову. Эту рубаху отдай вечером прачке. Да, не поверил услышанному и прижал светящийся комок к себе. Спросить у отца-настоятеля, так он уже ушел. И кажется, кроме меня, этот предмет никто не видел. В том, что это так, я несколько раз убедился, когда проходящие мимо люди не задали никаких вопросов по поводу того, что я держу в руках. Вещь-то необычная, искорки словно золотые мелькают, а сам мешочек будто из крупной золотистой сетки соткан. А уж на длинный золотой хвост, тянущийся за мной, точно должны были обратить внимание. Чтобы самому не отвлекаться, намотал нить вокруг левого запястья и завязал узлом. По-хорошему, это нужно бы храму вернуть, но почему-то я не был уверен, что эта вещь храму принадлежит. Висела под подоконником в дальнем углу, да и не видел никто эту странность. Узнать бы, что это вообще такое. С нетерпением я ждал момента, когда смогу спокойно рассмотреть найденное и решить, как поступить со странной находкой. Глава 3. Беготня со сборами в дорогу началась сразу, как мы с Ивином вернулись домой. Народ суетился, складывая то, что было не уложено в крытые повозки. Меня нашла служанка, забрала рубаху в стирку, выдав взамен чью-то большего размера. Я же, отвлекшись на переодевание, упустил мешочек. Как раз прикидывал, как его отвязать и не запутать нить в рукаве рубахи, и вдруг понял, что та становится ощутимой лишь у меня в руках, а так спокойно проходит через любые препятствия. Мало того, мешочек словно парил на ней, не мешая ни мне, ни кому-либо. Вы себе представить не можете, с каким трудом я дождался окончания ужина и того момента, как остался один в выделенной мне комнате. Очень уж хотелось понять, что я такое умыкнул из храма. Заранее попросив прощения у великих стихий, принялся разбираться со своей находкой, и вскоре понял, что не зря я изначально эту вещь мешком назвал. Вместе соединения нити и основного тела оказалась горловина. Я ее расширил и заглянул внутрь, потом рукой ощупал. Если закрыть глаза, то ни цветом, ни видом внутренности этого предмета от моей котомки не отличались. Разве что внутри вещей, считай, и не было. Единственное, что там лежало, книга. Ее я и вытащил после непродолжительного колебания, пообещав себе, что верну все настоятелю, если в книге окажутся храмовые секреты. Насчет секретов вопрос оказался спорным. Вначале меня немного удивил принцип написания текста книги. Левая сторона оказалась пустой, то есть чистая страница, а все записи были на правой. Там описывалась география империи, даже где-то в середине книги карта имелась. Нечто подобное мы с гувернанткой изучали. Продолжая недоумевать, я привычно прищурился примерно так, как смотрел на растения, и едва не вскрикнул от удивления, когда на чистой стороне листа увидел текст и схему. Быстро пролистав несколько страниц, сообразил, что это описание чего-то сокрытого в определенных местах. Неужели клады? Батюшка нам рассказывал о таком, он же с моряками часто общается. У тех истории про чудесные земли и таинственные острова, где зарыты несметные сокровища, ой как много. А в этой книге вдруг целых 5 мест с указанием кладов. Зачем так много пояснений на нескольких листах к каждому кладу, я не особо понял. Да и после разочаровался, сообразив, что добраться ни до одного из кладов не смогу. Кто отпустит 13-летнего ребенка в такую даль? Батюшке бы показать эту книжку. Но поверит ли он? Кроме меня, надписи на левой стороне никто не прочтет. Да и как объяснить родителю, что именно я нашел? Подумав немного, покрутив книгу так и эдак, положил ее обратно в магическую котомку. Когда-то я вырасту и сам смогу отыскать эти клады. Зажмурившись от удовольствия, представил сцену, как я приношу батюшке найденное и небрежно так на стол кидаю. На, мол, родитель, пользуйся моей щедростью. И вовсе я не бесполезный сын, а очень способный. И я продолжил исследование магической котомки. Положил в нее свои письменные принадлежности, после достал. Изменений не заметил и переместил обратно, добавив заработанные золотые. Удобное место для хранения личных ценностей. Никто не украдет. Всяко лучше, чем пошитый маменькой пояс для денег. В нем спать сплошное мучение. Пояс я в ту котомку тоже засунул и, весь такой довольный, лег спать. Ивин предупредил, что вставать рано придется. Ехать в составе купеческого обоза мне понравилось гораздо больше, чем с сиротами. Повозки имели полотняные пологи. Хочешь, под ним сиди, хочешь, рядом с возницей. Во время остановок кормили так хорошо и сытно, что я до самого вечера дремал на мягких тюках. В столицу приехал не только отдохнувший, но и восстановившийся после вынужденной голодовки. Перепоручив разгрузку товара помощникам, племянник дядьки Митра занялся лично мной. Знакомцев в купеческой среде у него хватало, и мы в течение одного дня купили все, что Ивин посчитал нужным. Рубах аж десяток взяли. Половина из них шелковые да белые. У аристократов принято не только такие рубахи, но и исподние шелковые иметь. Не скажу, что это комфортно. Зад тот шелк холодит, штаны по нему скользят. Не сразу я приноровился сидеть спокойно и не ерзать в подобных обновках. Брюк покупали тоже с запасом на всякие разные случаи. Двое на занятия ходить, парочка для работы в огородах, которая для травников обязательно. Ну и парадных двое. Эти в цвет к бархатным сюртукам подбирали. Ох и богато все смотрелось. Я когда на себя в зеркало глянул, то не узнал. Родное лицо в этой одежке да в берете с пером цапли смотрелось необычно. К сюртуку перчатки положено надевать. Они тонкие и статусные. Это не от холода, а чтобы ручки мягенькими сохранить, поучал меня Ивин. Перчатки доставляли мне неудобства не хуже шелкового исподнего. Но с такой перчаткой не утрешь, на ней сразу след остается. Так-то я знал, что нос положено платком вытирать. Маменька обычно нас гоняла, если кто-то из детей подол собственной одежки для этого использовал. Но раньше я одним платком обходился и не рассовывал по всем карманам полтора десятка. Вот теперь достойно, подвел итог нашим посещениям лавок и складов купцов Ивин. Запаковали мне все это добро в 4 больших саквояжа и в 1 маленький. До портала их нанятые грузчики несли. На той стороне тоже наймем. Меня же больше волновал сам портал. Каково оно, в одно мгновение на другой край страны переместиться, на самую западную оконечность владений нашего правителя. Не скажу, что совсем не боялся. Про порталы народ всякое рассказывает. И то, как половина человека перенеслась, а вторая осталась незнамо где. И мол, ходят те ноги по пустырям да кладбищам, ищут свою часть тела с головой. Обычно такие сказки брат мой Середа был мастак рассказывать. Дуняша с Любашей повизгивали от страха, а все равно слушали. Начало зимы у нас в семье принято было отмечать традиционно. После посещения храма обязательно во дворе костер зажигали. Взрослые на нем горячее вино готовили, а детворе травяной взвар с медом выдавали. Затем обязательный ужин при свечах. Свечи батюшка заказывал из столицы специальные, с особым ароматом. От них будто морозной свежестью веяло. Это их так маги зачаровывают. Считается, что великие стихии рады такому подношению. Ну и уже по окончании ужина детей в гостиной оставляли сказки слушать. Тут уж кого маменька найдет, того и пригласит в дом со всем уважением. Один раз у нас настоящий актер из театра гостил. Ох и наслушались мы от него историй. Середа даже чуток записал, чтобы не забыть и блеснуть при случае своей образованностью. Дети тоже обязаны что-то поведать. Сказку или быль, неважно, главное должно быть интересно и поучительно. Вот все ранее услышанные рассказы о прохождении через портал разом и всплыли в памяти, как только мы дошли до станции. «Гляди, Эрик, мы на центральную пойдем. Там 4 арки, север, юг, восток и запад», — пояснял Ивин. «А вон чуть подальше порталы для военных и магов. Те много выходов имеют. Какие? Секрет. Не для нашего ведения». С уважением я посмотрел на одного господина, покинувшего пролетку и выдвинувшегося как раз в ту сторону. Вот бы узнать, это маг или кто. На военного господин не был похож, и дело не в отсутствии формы, а в том, что волосы он коротко не стриг. Ярко-рыжая грива развивалась на ветру. Господин от чего-то был без головного убора. Наверное, магам и такое не возбраняется. Батюшка у нас, если заприметит кого из своих подручных без кепи или шапки, сразу на смех поднимал. Прикрой пустую голову, чтобы умным выглядеть. Я невольно поправил новенький и модный, по словам купца, где мы закупались, берет. Перо сбоку полный шик, как сказал Ивин. Успел я немного в столице посмотреть, как ходят люди. И вправду, хоть мужчины, хоть женщины на шляпах перья носили. Нужно будет маменьке отписаться. Пусть себе выходной наряд поправит. Не уверен, что она послушает. Маменька волосы свои хитро так поднимает в башенку, а поверх накидку кружевную крепит. Обязательно, чтобы с брошкой блестящей да с каменьями красивыми. Городские кумушки аж шипят от зависти, глядя на мою родительницу. Так что я не знаю, как она воспримет столичную моду на шляпки и перья. Маменька женщина простая, может и пригрозить, что воткнет перья мне в одно место, и от советов откажется. Засмотревшись на того рыжего господина без головного убора, я не заметил, как наша очередь подошла. Вещи на тележку. Тележку толкать перед собой, Скучно и безлико, сообщил работник портальной арки. Встали за линии. Как сверкнет, делайте шаг вперед, не задерживайтесь. А если опоздаю, успел я задать вопрос Ивину, но тот меня под затыльником сопроводил в нужную сторону. Толком я ничего и понять не успел. Сверкнуло, меня толкнуло, и уже мы в другом месте. Быстро оценив себя и тележку, пришел к выводу, что ничего в пути не потерялось и не обрезалось. Ха, и так те ноги без тела из истории Середы могли получиться, если мы портал не лежа, а стоя проходим, наврал Середа, рассказывая ту историю. Точно наврал, если бы и резало человека, то вдоль на две половинки. Ладно, вот вернусь домой с учебы, расскажу ему, как в порталы проходить. Ивин тем временем уже отогнал тележку с моими вещами и приценивался к услугам грузчиков. Не, господин хороший, до школы травников не понесем, коляску нанимайте. Туды ехать и ехать, не соглашались грузчики тащить мои саквояжи. Племяш дядьки Митра вздохнул и кивнул возничему, подзывая. 25 медиков в любую сторону, глядя на нас свысока, озвучил стоимость услуг возница. Его гонор мне был понятен. За уважаемыми людьми собственные коляски приезжают. Говорят, что богатые господа вначале слугу через портал пускают, и не жалко им 10 золотых. Слуга до дома бежит, и господину подают экипаж прямо к станции порталов. А если экипаж задержался, тут рядом ресторация имеется, для того чтобы посидеть, подождать и покушать, будь на то желание. Ивин на западной заставе не бывал ни разу. Он чаще ездил к морю за товаром и пользовался южным порталом. Потому о том, что находится в этом городке, не мог сказать, сам с любопытством разглядывал то, мимо чего мы проезжали. «Школа травников», — наконец сообщил возница. «Вам в левую дверку, сначала к привратнику». Ивин кивнул, выражая таким образом благодарность. «Будь возница чуть вежливее, можно было бы и медяк ему дать да расспросить подробнее о городке». Но этот дядька сразу так себя поставил, что никакого желания вести с ним разговоры не возникло. Саквояжи пришлось переносить в два захода. Особенно тяжелыми оказались те, что с зимней одеждой и обувью. Они были большими и неудобными. Но ничего, затащили внутрь и расположились напротив домика привратника. С привратником Ивин все быстро обговорил и выяснил. «Эрик, стой здесь, никуда не ходи, я пойду внесу оплату за тебя, а потом займемся заселением». Ивин умчался, а я остался возле вещей, разглядывая окрестности. Много увидеть не получилось. Стриженные кусты перекрывали обзор на основную территорию школы. Видны были только верхушки деревьев. С правой стороны от этих кустов была калитка, через которую вскоре вышли трое подростков чуть постарше меня. Они весело переговаривались и направились к другому выходу, не тому, которым мы воспользовались. Наверное, пошли в город по делам. Засмотревшись на мальчишек, я не сразу заметил, как к домику привратника подошла новая пара, будущий травник и дама, которая его сопровождала. Как я уже рассказывал, маменька у нас женщина редкой красоты, но эта дама потрясла мое воображение. Ростом она, пожалуй, с батюшку будет, но стати формы. А главное, талия в бархатном жакете такая тонкая, что я мог бы обхватить ее двумя руками. Чтобы мои руки случайно не сотворили чего-либо непотребного, я убрал их за спину. Дама, плавно покачивая крутыми бедрами, вошла в привратницкую, чтобы узнать о правилах поступления в школу, а мальчишка остался стоять один возле саквояжа довольно скромных размеров. Не все вещи привез, скорее всего так. Женщина вскоре вернулась и цепким взглядом окинула меня, стоящего возле вещей. «Санни, иди за мной», не глядя на подопечного, сказала она и двинулась в мою сторону. Проявив вежливость, я поклонился. «Смотри, Санни, сразу видны манеры. Молодой человек, вы из какого сословия будете?» Обратилась она ко мне. «Купеческие мы, Эрик Кирака», ответил я и снова слегка поклонился. «У нас здесь рядом с западным свое поместье», просветила меня дама. «Санни, смотри, мальчик явно из хорошей семьи. Думаю, вам нужно держаться вместе. Не дай стихии, какие-нибудь те, кто по льготе правителя учится, начнут в друзья набиваться, так вы сразу отвечайте, что не имеете интереса». Пацан покладисто кивнул, и я вместе с ним. «Санни, стой здесь и никуда не уходи без меня. Эрик, я попрошу для вас одну комнату с моим внуком», заявила дама и величественной походкой удалилась. «Ты ее внук?» – не поверил я, провожая даму восхищенным взглядом. «Угу, бабушка лично сопровождает», – вздохнул парень. «Я Санни Вега, мне 14 лет. Эрик Кирака, мне тоже скоро 14 будет», – Повторно представился я, утаив, что скоро, это через полгода, будем дружить, уточнил парнишка. Я не против. Санни стащил с головы берет, похожий на мой, почесал макушку. Жарко, пояснил он. Погоды нынче теплые, ответил я в стиле того, как учила гувернантка поддерживать беседу. Эрик вздохнул и, заправив белокурую прядь за ухо, нацепил берет обратно. Постепенно мне удалось его разговорить. К тому моменту, как подошло еще трое мальчишек с сопровождением, я успел узнать, что семейство Вега титула не имеет. Живут все в поместье бабушки. Теток у Санни две, а было три. Одна померла, бабушек тоже было три, но осталась лишь Шадра Вега, которая и управляет семьей, поместьем, тремя деревнями и всеми, кто ей под руку попадется. На данный момент попался Эйвин. Бабушка Санни появилась в сопровождении молодого купца. Тот семенил позади дамы с услужливо-вежливым выражением на лице. «Я все решила», — сразу заявила бабушка моего нового приятеля. «Доплатила за отдельный домик. Будете жить на второй аллее в личной усадьбе. Санни, представь, этот секретарь заявил, что отдельные дома лишь для детей, чьи родители по статусу не ниже барона. Пришлось пояснить ему, как важно для моего внука получить образование». Санни в очередной раз вздохнул, не став перечить бабушке. «Госпожа Вега, вы были неподражаемы», — продолжал Лебезитивин. «У нас, знаете ли, на юге таких дам не встретить». Я чуть было не возразил, припомнив родную мамочку, но промолчал, разумно рассудив, что не стоит портить отношения с такой видной женщиной. К тому же, насколько я понял, она из-за меня внесла оплату за домик и, судя по всему, компенсацию не требует. «Санни, в воскресенье пришлю за тобой коляску», — сказала напоследок Адра Вега и удалилась, оставив нас самих разбираться с текущими делами. «Эрик, так повезло», — тихо шептал мне Эйвин, таща два саквояжа. «Я взял один большой и маленький, а мой пятый саквояж вызвался донести Санни. У него самого вещей почти не было по той причине, что домой он может хоть каждый день ходить. Действительно, нет смысла надрываться в первый день и загружать себя тем, что понадобится через полгода или позже. Это у меня выбора нет. В ближайший год домой я не попаду». Выкупленный бабушкой Санни домик под понятие усадьба никак не подходил. Обычный такой дом с двумя спальнями, гостиной и уютной кухонькой. Причем кормить нас в школе должны отдельно, за это деньги уплачены, но и самим что-то приготовить не возбраняется. Также домик имел пристрой, где располагалось нечто напоминавшее не то место работы зельевара, не то сарай для просушки трав. Кажется, это что-то специфичное по нашей специальности. Дальше сами разберетесь, сообщил Эйвин, решив, что пожелание моего родителя выполнил в полной мере, и поспешил обратно. Мое письмо батюшке с описанием всех приключений в поездке он взял, и задерживать дальше молодого купца смысла не было. У него в столице своих торговых дел хватает. Спасибо, что и так много помог. Глава 4.